Ну все иду уже, иду, Санигири иду. Меня с поклонами и хохотом выпроводили и указали дорогу. Я вздохнула с облегчением. 5 незнакомых теток, для меня тяжко. Было интересно и приятно с ними поболтать, но, божечки, это так утомительно. Ребята встретили меня заговорщицкими взглядами и втащили внутрь. Эйс спал в углу, я сразу же выдала Ишу лекарства. Остальным достался почти ящик с рисовыми колобками. Их женщины в 10 рук успели налепить, пока пересказывали мне похождения своего господина в молодости. Пока ели и намазывали брата гадостью, я пересказала все, что узнала. На вопрос, откуда, я многозначительно хмыкнула. Тигры никогда не нападают в лоб, а идут со спины. Задница всяко мягче, чем рога, приготовленные для отражения удара. Пока меня не было, ребята пришли к выводу, что лучше задержаться. Эйсу лучше отлежаться, нам лучше отдохнуть и потренироваться перед умеренным островом. Кто знает, что приготовил Шанкс, тем более мне интересно, чем они скрутили брата. Так что мы пришли почти к одному решению, будем восстанавливать лавку. С этим порешили, поужинали и завалились спать. В комнате было пусто в лучших японских традициях. Даже их фирменного напольного матраса не выдали. Так что собрались все в кучку, вокруг большой и мягкой кошки, Вестима, и уснули горкой. Глава 30. Саша получает квест. Пробуждение было ярким. Будил нас сам старикан, пинками выгоняя наши заспанные лица из комнат. За окном едва поднималась заря. Вот же зверь. Я едва успела снять кайросичный браслет, чтобы Эйс хоть в себя пришел. Брат воспрял духом, но сил что-то вякать у него точно не было. Нас под конвоем из одного мужика повели на завтрак. Ну, мне ничего не дали, даже проводили в соседнюю комнату на порядок меньше, где завтракали женщины. А че так, женщины были частично знакомые. Я знала двух кухарок, которые подавали блюда. На этом мои познания в снующих вокруг аборигенках кончались. Путем дедукции и гадания я вычислила, что это хозяйка дома, жена старпера, а с ней четверка, во всей видимости, дочерей. Все мелкие, не выше метра. А че так, мне вежливо сообщили, что я буду свободна, пока мои хозяева работают на господина Мурома Сухакумусаму. И в третий раз. А че так, это потому что я тигр, мне вежливо сообщили, по-другому хозяйка, кажется, не умеет говорить, что работать с головными уборами мужчин имеют право только мужчины, а то от женщин помощи нет нихуя, руки у них кривые, а их поганая энергетика убьет весь возвышенный дух искусства. Короче, ты дерьмо, потому что ты не ту настройку в посмертии поставила. Я аж вытаращилась. Мне эти шляпы нахер не сдались, и мудохаться с обучением и их плетением мне не хочется, у меня лапы. Но вот прямо сейчас это стало делом принципа. Я докажу этому старому пердуну, что женщины не недостойны даже касаться увлечений мужчин. Для начала надо решить, как я это буду доказывать. Ясно как, Эйс рассуждал правильно. Чтобы стать сильнейшей, я побью сильнейших. Я сделаю то, что мужики на этом острове не могут сделать, а что они не могут. Я повернулась к завтракающим. Хозяйка подозрительно испуганно жестами скомандовала своим дочерям свалить в туман. Я проводила их осторожное отступление взглядом. А че такое? Ах ну да, я ж тигрица. Всегда забываю. Я не ем людей, пояснила я. И что не могут сделать мужчины? Женщина ответила не задумываясь. Родить ребенка. Все с ней ясно. Придется разбираться напрямую со старпером. Я направилась к мужской столовой за стенкой. Я буду разбираться. Завтрак у мужчин проходил не так чинно. Эйс уже травил какие-то байки о своих приключениях и веселил старика. С моим приходом у мужика, кажется, даже аппетит пропал. Почему я не могу помогать в строительстве лавки или мастерить шляпы? Сердито спросила я, усаживая свою задницу в центре комнаты и нависая теперь над хозяином дома. Потому что ты женщина. Нахмурился он. «Женщинам не место на мужской работе». У меня чуть глаза не закатились в обратную сторону. Он сказал это таким тоном, словно я сейчас базовые законы мироздания попрала, баба тупая. Я заставила себя успокоиться и говорить внятно. Я взрослая тигрица, а не неуравнобешенное чудовище. А если я докажу, что достойно, и взглянула на него кристально чистыми котячьими глазами. Эйс, зная меня получше старикана, попытался незаметно отсесть хоть на полметра дальше, кашляя тихонько в кулак. Когда у меня такой любящий весь мир взгляд, то это просто бешенство. Мне плевать на шляпы, плевать на долг, это дело, мать ее, чести. Это война. Вот как, протянул старик, упираясь руками в колени и усмехаясь. Я закрою глаза на твое недостойное женщины поведение, бесполезно ждать манеры смирения от чужеземной кошки, и приму твой вызов. 10 лет назад в лесу появилось чудище, терзающее путников. Многие мужчины уходили с ним на бой и не выстояли. Если ты одолеешь это чудовище, то я признаю, что и женщины кое-что и могут, но вряд ли ты выживешь. И раз все насытились, за работу. Я покажу, что делать. Старикан погнал ребят, как отару, к остаткам лавки. Для начала надо было их разгрести. Я осталась в доме. Посидела я на крылечке, подумала и решила. Саша, ты пизданутая кошка. Тебе ясно сказали, отдохни, посиди и посмотри, как работают негры. Ты ж Лидя. Но нет, Саша не может посидеть, потому что Лидя. Вот если бы мне сказали, что я не могу мастерить эти херовые панамки, потому что я криволапая, я бы поняла. Если бы мне сказали, что я не могу мастерить панамки, потому что кошка, потому что религия не позволяет подпускать кошек к работе, я бы поняла. Но я не могу, потому что я женщина. Все, Саша, все будет как в 6 классе. Когда тебе сказали, что врач – мужская профессия, назло кондуктору пробью билет и сойду на следующей остановке. Детский сад, трусы на лямках, под 40 кошки, а мозгов все нет. Все еще костеря себя на все лады, я поползла выполнять полученный квест. Для начала надо узнать, в каком лесу, что и когда орудует, встретиться с очевидцами. Это настоящее расследование. Ха-ха, 3 раза. Я же женщина. Кто со мной говорить будет? Женщины и будут. Чья, дура, что ли, в лоб идти? Опрос шел полным ходом. Я культурно подкатила к стирающим в реке. Мне стоило только намекнуть, как мне сразу же все и выдали. Женщины были рады обсудить с кем-то новым старую тему и послушать мнение. Подводя итоги, я имею за 10 лет 40 трупаков из 3 деревень, найдены на одной и той же дороге. Все были мужчинами, но это скорее потому, что женщины тут поодиночке не ходят, богатств не носят и вообще нападать на них разве что с целью поразвлечься. Все жертвы были разодраны, словно диким зверьем, и обворованы. Не чудовище это, видимо, или чудовище разумное и жадное до человеческих вещей. Спаслись из конкретно этой деревни 1 торгаш из оружейной лавки и 3 самурая, которые ходили по голову неведомой зверушки. Не густо, но в других 2 не было и этого. Из поселения севернее сбежать смогла только 1 бабулька. Видимо, чудовище было шокировано прытью престарелой пионерки. Из жертв деревни западнее выжили 2 ребенка-мальчика-близнеца. Из самураев в тех селениях не выжил никто. Короче, дело жопа. Шансы, что я уделаю чудовище, которое размазало самураев из 3 деревень со счетом 60-0, стремятся к нулю. Если я нахожу проблемы, я нахожу проблемы особо крупные. И ведь не сиделось тебе, Сашенька, на жопе ровно. На то, чтобы узнать все это, мне пришлось слушать гвалт аборигенок весь чертов день. Я домой доползла с твердым намерением повеситься и упала в ноги Эйсу. Завтра меня ждет чехарда с 4 очевидцами. Мужики местного разлива обещают быть крепкими орешками. Слушать чаячий балаган неизвестных бабок – это одно, а другое совсем – накома. Я растеклась по полу и настроилась на внимание друзьям. Сегодня ребята разгребали место под строительство. Процессом руководили наши плотники, Джо и Дзика, чему оба были рады. Их таланты не часто нужны, потому как корабль мы ломаем очень-очень редко. Однако, если послушать план работы, то на 1 только сарай уйдет неделя, а потом ребятам предстоит эти панамки разных фасонов плести. Это, если послушать нашего временного хозяина, невосполнимая потеря, и должны мы ему целый склад этой фигни. И кормить он нас не собирается за даром, так что придется или выложить баснословную цену, да куда ж ему, он же и так богатый, или добывать еду самостоятельно. Но поскольку мы чужестранцы, нам вряд ли кто-то согласится продавать. Ясно. Придется мне, как самой незанятой, вспомнить детство и пойти на охоту. Кухарки, соблазнившись круглыми карамельками, принесли нам еще рисовых шариков. Мне, как обещали, рыбки. Ее было мало, все же тетки таскали втихую, но того, что было, хватило, чтобы утолить первый голод. А то ни я, ни ребята ничего с завтрака не ели. В общем, после того, как ребята огласили свой план работ на месяц вперед, я рассказала, во что ввязалась. Меня искренне не поняли. Как так, разрешили халявить, потому, а я себе проблем на задницу нашла. Эйс порывался пойти за чудовищем вместе со мной, а потом снова чихнул, пыхнул огнем. Ага, Пойдет он. Я выдала ему браслет и сказала вести себя хорошо, плести шапочки и постигать местный самурайский дзин, пока сестра разбирается с чудовищами. А то не делай это. Я всегда вру, что победила чудовище, а сама не побеждала. Хоть одно надо прикончить, для достоверности. Тем более это дело чести и принципа. Считайте, рогом уперлась. Брат согласился с доводами, прекрасно зная, что такое упираться и стоять на своем, и признался, что тоже хочет посмотреть на чудовище, которое смогло задрать местных самураев. Они ведь его смогли схватить. А как он Белоуса уделает, если даже этих не может победить? А потом посыпались предложения, какое чудовище могло бы быть. По описаниям ран на телах жертв это что-то длинное, потому что могло сжимать в кольцах и душить. Еще оно имеет когти и зубы, потому что были характерные рваные раны и укусы. Но на самом деле слухи были такие неправдоподобные. Некоторые кумушки твердили, что тварь умеет и ядом плевать, и летать, и рычать как тигр, и говорить оно тоже умеет. Короче, длинное и зубастое, самые частые и, значит, самые достоверные приметы. Господи, детективы, наверное, вешаются от такой нагрузки на мозги. Я не могу говорить так много. В жизни не слушала столько трепа, как сегодня. Глава 31. Саша тренируется. Ночью мне спалось как убитый, а утром я даже не слышала, как старикан гнал своих рабов на плантации. Проснулась от щебета птички под ухом, тут же пришлепнула лапой и сожрала. Даже с перьями не разбиралась. Сегодня я в город к оружейнику, а потом к Сигуну на тренировочные площадки, где обретаются самураи. И все-таки остров красив. Деревеньку пронизывал старый японский стиль с маленькими домиками, широкими не слишком людными улицами и бродящими тут и там самураями. Погода стояла приятно весенняя. Уже стояла поздняя весна. Надо узнать число. У Луффи может быть день рождения скоро. 16 все-таки. Всего годик остался. Мой день рождения праздновали в начале весны, буквально первого. Потому что Эйс нашел меня в самом начале этого сезона. Я была недельным или около того комочком. Так что праздновали 1 марта. Хотя праздновали, громко сказано. Вспоминали про возраст, будет точнее. Оружейник оказался двухметровой бугайной. Даже выше меня. Уверена, у зверя просто пасть на такого не налезла. Он же даже на взгляд каменный. Парень был молод, не слишком красив, но не лишен присущего всем местным мужчинам сурового очарования. Эдакое аскетичное спокойствие и хладнокровие. Меня встретили тщательно сдерживаемой дрожью и копьем под нос. Я быстро поспешила представиться и объяснить, чего хочу. Как я и предсказывала, меня послали. Не ваше дело. Мужчины не справились, и вы не справитесь. Тем более чужачка. Был десяток нерешаемых задачек, которые никто не мог решить. Один студент, не знающий, что они нерешаемы, решил половину, спутав их с домашним заданием. Надо просто не думать, что чудовище непобедимо. Юноша выслушал мои доводы, сел на стульчик, подумал и все-таки рассказал. Наверное, чтобы меня запугать. Ведь у него именно так и получилось. Чудовище было похоже на дракона. Грибанного китайского дракона. Шу смог сбежать от него, потому что у него были кинжалы с золотыми рукоятями. Чудовище отвлеклось на боль, а потом влюбилась в блеск штуковин, больной ублюдок, этот дракон. Интересно, а дракон вкусный? Эта мысль пришла, когда я уже собиралась идти дальше, кланяясь вдогонку Шу. Все, теперь у меня своя причина прикончить гада. Я его съем. Это же, наверное, как мясный морской король. Я остановилась около большого дома Сигуна. Идти к самураям или не идти? Я узнала, что за чудовище. Шу даже помог с примерным местом, где оно может обитать. Можно хоть сейчас идти. Ага, и сдохнуть от его когтей и колец. Я должна сразиться хоть с одним самураем, чтобы знать, могу ли я хоть что-нибудь противопоставить гадине. Вдруг я местным на один зубок? Самураи в стране Вано служили, как служат солдаты. У них были какие-то свои отряды, командиры и чины. Дисциплина у местных была просто железная. Я как послушала кумушек, так чуть в обморок не шлепнулась. Подвел господина, смерть, любая провинность, изгнание или смерть, упаси бог от предательства или дезертирства. Короче, дозорные им в подметки не годились, и было ясно почему. Я нагло полезла прямо к командиру, тренирующему новичков. Сразится ли он сам или даст на растерзание кого-то из желторотых, мне не важно. Мне надо знать свой уровень в бою с обученным воином. Дозорных я валила легко, как игрушек. Шерсть сносно защищала меня от огнестрела. Других пиратов я пока тоже сносила. Сталкиваясь один на один, я могла найти подход. А тут, мне выделили сначала новичков. Ребята знали только, с какой стороны держать меч. Махать им они еще не умели. Я откинула их одной лапой, как выкидывала с поля своих котят. Они, как тряпичные куклы, отлетели и потеряли сознание. Командир усмехнулся и подозвал самураев, которые уже служат. Поглядеть, как валяют в пыли всех желающих, народа собралось много. Мечи использовали учебные, хоть и металлические. У них края и концы были сточены, чтобы не наносить вреда противникам. Удобно. Мне разрешили полосовать противников на ленточке и обозначать смертельные удары клыками. Тут были не понаслышке знакомы, что значит тигриная хватка. Такой хищник вдвое меня меньше и в десятки раз глупее здесь обитал. Первые противники относились ко мне с насмешкой, потому как хищник глупый, уже давно знакомый. В этом быстро разуверились. Я раскатала первую пятерку в лепешку, а потом, видимо, за меня взялись серьезно. В лепешку размазали меня. Сам капитан вышел. Не знаю, что он и как магичил, но его удары ученическим мечом били адски больно, и до кучи оставляли глубокие порезы. Как он это сделал? Кромка точно сточена настолько, что ей даже человеческой кожи не порежешь. Энергия струится во всем теле. Те, кто умеют правильно ею управлять, могут резать даже кромкой ладони или защищаться от меча без доспехов, пояснил он мне с насмешкой. Так я не ошиблась. Они что-то умеют эдакое. Не успела я порадоваться, как мне опять прилетело, но на этот раз как дубиной по лбу. Ау. Командир играючи уворачивался от ударов и прибольно тыкал в меня тупым мечом. Он что-то втирал про энергию. Как ее собрать вообще, чтобы я могла защититься без доспеха? В том, что такая энергия бродит по моему телу, я не сомневалась. Она там просто обязана быть. От дедушки досталась. Точно. Дедушка же тоже лупил фруктового луффи. И доставал ведь. Хотя больно было всем без исключения. Как я раньше не заметила, осененная прозрением, я прозевала удар в лобешник и улетела в темноту без сознанки. Прочухалась я только днем, а ведь утром дело было. Полдня профукала, но зато теперь я точно в курсе, что на дракона мне пока идти рано. Сначала мне надо замочить местных с их энергией. Рядом нашелся командир. Он тыкал ваточкой в свой острый меч и выглядел профессиональным головорезом. Ну, каким, собственно, и являлся. Очнулась, хмуро отметил он, спрятал меч и уперся. И че, он волновался, наверное, что меня чуть не прикончил. Я жива, вот он и ушел по своим делам. Это было благородно. Я встряхнулась, потянулась и побежала на охоту. Надо обеспечивать команду ужином. Они ж сегодня в тростниковом лесу шатались, искали подходящий материал. Старикан, наверное, их задолбал. Заодно решила начать поиск убежища гадины. Надо ж знать, где финальный босс живет. Климат в стране Вано был приятно умеренным. Может, чуть теплее, чем на острове Рассвета. Охотиться на таком было одно удовольствие. Добавляло уюта еще то, что местные хозяева территории обходили такую крупную особь, как я, стороной. Так что я с легкостью заточила парочку оленей, а Накама принесла крупного кабанчика. Мой размер позволял нести сильного вепря в клыках и не волочить по земле. Глава 32. Саша заканчивает квест. Следов дракона не нашлось ни сегодня, ни завтра, ни через неделю. Зато я прописалась на площадке с самураями. Кажется, меня бы гнали в шею, но чем-то я командирам понравилась. Меня ставили против новичков, а за службу манекеном меня учили управлять энергией природы, что течет в теле каждого. Энергия управляться не хотела, но я упорно просиживала пушистую задницу под сенью готовящихся цвести сакур за медитациями. Кажется, я что-то такое пару раз нащупала, но проверить не было возможности. Стоило мне отвлечься, чтобы позвать кого-нибудь лупануть по мне, как это нечто ускользало и больше не возвращалось. Ребята уже почти достроили лавку, и теперь вечерами постигали мастерство плетения самурайских панамок под руководством старикана. Меня уже не пускали из принципа. Мы оба друг друга не взлюбили и теперь косили друг на друга свирепыми глазами. Эйс почти выздоровел, но изредка покашливал, сжигая все свои поделки в руках. Мне было его искренне жаль. Брат кипятился и никак не мог успокоиться, что приносило воспламенение и новые жертвы. Это было замкнутым кругом и оставалось лишь гадать, кто убьет кого раньше, Эйс панамки или панамки Эйса. Лучше всего справлялись Бзика, наш мастер на все руки, Эш и Шон, терпеливые и усидчивые от природы. Джо почему-то не смог управиться с соломкой и вечно непоправимо перетягивал плетеночки. Но плотник не злился и начинал заново. Шишиа и Адри не взлюбили эти штуки, потому что изрезали себе все пальцы этими острыми растительными лентами и испачкали одежду. Шик и Вэш были, как и брат, близки к воспламенению без фрукта. В их глазах горел маньячный огонь ненависти, а на лицах отпечаталось безумие берсеркеров. Спасали положение только закуски. Я приносила не только яблоки, но и коренья и грибы. Я умею жить в лесу вечно. А поскольку я люблю пожрать, я знаю, как приготовить что угодно. Мне мешают только мои кошачьи лапы. В общем, быт наладился, но срок нашего тут пребывания сокращался. Мне надо было найти скорее дракона и с ним разделаться. А чтобы это сделать, надо уделать самураев, которые пользуются энергией. Сон пришлось отодвигать ради тренировок и медитаций. Я освою эту хрень или я не Саша, дочь чудовища горы Корба. На вторую неделю моих поисков мне улыбнулась удача. Во время охоты я встретила тигра, поймала за шкирку и допросила, где здесь главный живет. Надо было сразу так сделать, Клуша. Разве не учили местных спрашивать? Учили. Тигр брыкался недолго, а услышав, что получит свободу за содействие, быстро согласился, но идти к самой пещере зверь побоялся, как не посмел просто ступить на территорию чудовища. Ну, сама найду дальше. Схрон дракона был в яме, а не пещере. Гадина вырыла себе укромную нору между корней дерева и с комфортом там поселилась. Почуяв чужого, змеемордый высунул голову и повертелся, давая себя рассмотреть. Какая прелесть! Это даже выглядит вкусно. Золотая чешуя переливалась на свету, а чуткие длинные усы трепетали в воздухе. Я достала старенький золотой и выкинула вперед. Дракон проследил его полет глазами и с урчанием двинулся к нему, осторожно оглядываясь. Но я нападать и не собиралась, разглядывая будущего противника. Дракон был бронирован как танк, ни с какой стороны не подобраться, обладал длинным телом и передвигался преимущественно ползком, но четыре коротких когтистых лапы у него тоже были. Еще у него были острые зубы, возможно ядовитые, похожие на змеиные, которыми он любовно подобрал монетку и унес к себе. В длину существо было точно 20 метров, но в обхвате тонкое, как змея. Ну, и не с такими боролись. Деда и побольше подгонял. Но меня тревожило, что с ним не смогли справиться самураи. Вроде ничего особенного в твари не было, а заряженные энергией мечи его не тронули. Значит, ни мои зубы, ни когти его не тронут. Я уже выяснила, что кайросики на энергию не реагирует. Говорить я с гадом не хотела, я его есть собралась, а не беседовать. Зная, где вражин живет, я стала увереннее тренироваться. Успехи наконец-то стали видны. Энергия как-то начала собираться и меня защищать от простых ударов. На заряженные силой других энергий не хватало. Черт, я таким темпом не успею. Ребята научились сносно делать шляпки и теперь не спеша растягивали процесс заполнения новенького магазинного склада. Все ждали результатов моих тренировок и хотели таки попробовать дракона. Чтобы его попробовать, его сначала надо поймать. Но час икс, который я себе поставила, 20-й день с тех пор, как я стала тренироваться, приближался, и мои удары теперь без особых усилий ломали бревна. Пусть я не умею резать кромкой ладони или покрываться невидимым доспехом, сильнее я все-таки стала. На 23-й день, никому ничего не сказав, чтобы не увязались следом, Эйс все-таки порывался идти для подстраховки. Помня тот раз с Лу и медведем, я направилась в сторону норы. Тело гудело от предвкушения опасной схватки. Ловить тварь я решила на золотишко. Приготовила цепь, заказанную у кузнеца, и села ждать. Цепь была нужна, чтобы поймать это вертлявое нечто и не дать ему уползти обратно в пещеру. Я планировала застегнуть кольцо на пузе, чтобы оно болталось между лапами и не слетело. Сумки я заранее сняла, чтобы не мешали. Оставила только ошейник, больше напоминающий узкий щиток для защиты шеи. Дракон показал морду и заинтересованно уставился на блестящий в рассветных лучах кругляш. «Иди ко мне, котлетка». Уверена, Шишиа сможет приготовить эту жадину так, что я откушу себе язык. Змеемордый выполз из норы и покрался к монетке. Жалко было использовать так монетку, она могла и с концами сгинуть, но других путей я не нашла. Стоило твари подойти поближе, как из-за другого дерева прыгнула я с кольцом и защелкнула цепь, где хотела. Теперь не сбежит. Дракон встал на дыбы и закрутился, молниеносно реагируя на неожиданного врага. Схватка была тяжелой и быстрой. Как оказалось, дракон был не зря именно драконом, а не ящерицей. Он дышал огнем и, мать его, летал. Спасибо, Вселенная, что я додумалась до цепи. Я и подумать не могла, что так помогу себе. Лишившись подвижности в воздухе, дракон начал меня окружать кольцами и палить огнем. Но стрелял он не совсем огнем, а какой-то огнеопасной рвотой и совсем не так быстро, как Эйс. Везет мне сегодня. Вообще везет мне. Уворачиваясь от рвоты, я подобралась к его морде и вцепилась в горло. Клыки, как я и предсказывала, не прокусили чешую. Когти и лапы тоже бессмысленно скользили по броне, не оставляя даже царапин. Но я и не стремилась его именно покусать. Убить можно и по-другому. Я медленно, но верно душила гадину, пережимая горло. Лапами удалось зацепиться за какой-то корень и зажать щелкающего пастью дракона в неудобном положении, где он не смог бы даже увидеть, куда бить. Но разве сложно догадаться на ощупь, куда бить? Дракон сворачивался кольцами вокруг меня, наминая бока. Я держалась мертвой хваткой, понимая, что если оторвут, пизда мне самое конкретное. Дракон обессиленно щелкал челюстями и крутился, как змея на сковородке, отчего у меня рябило в глазах и тошнило. Я вцепилась слишком близко к голове, чтобы он мог укусить меня сам. Остатки сосредоточенности я положила на то, чтобы собрать энергию. Пусть делает полезное дело и меня защищает. Я выживу и сожру гада. Он будет моим. Дракон дергался долго. Ему удалось выдрать меня вместе с корнями. Я тогда обняла его лапами и прижалась к голове, чтобы не слететь. В конце концов он оставил попытки меня скинуть и обвился вокруг кольцами. Та же тактика, что и у меня. Удушение. Тут оставалось только ждать. Гадина, как змея, дожидалась, пока я выдохну, и сжимала кольца, больше не давая места для вздоха. Профессионалка, чтоб ее. И все-таки я вцепилась раньше. Дракон сначала перестал сжимать кольца, потом захрипел и предпринял последнюю отчаянную попытку вырваться, размотав кольца. У меня потемнело в глазах от кислорода. Я могу дышать, но я быстро собралась и опять сжала ослабшие челюсти. Нет, на второй раунд меня не хватит. Дракон захрипел и осел огромными петлями вокруг меня. Когти на передней лапе отцепились от правой задней лапы, а задние лапы вместе с телом упали со спины. Ошейник защитил шею. Всю морду заливала кровь от царапин на лбу. Глаза были целы, но перед ними летали разноцветные мушки от нехватки воздуха. Фух, я не спешила отцепляться от горла, считая, что дракон, зверь коварный, мог прикинуться дохлым, чтобы я его отпустила. Через чешую было совсем не слышно его сердца. Или я не там искала. Поди найди такую штучку в двадцатке метров. И я была права, он прикидывался. Дракон выжидал минуту, целую минуту, потеряв воздух, а потом из последних сил взвился в небо и уронил весь свой вес на меня. Я захрипела, но не разжала челюсти. Плевать, сколько ребер будет сломано. В глазах потемнело от боли. Я пришла в сознание, не знаю через сколько времени. Солнце стояло высоко в небе, но я не уверена, сколько мы со змеем дрались. Может, прошло всего пара минут, но я все еще сжимала челюсти на шее врага. Болела задняя лапа, куда дракон впивался передними лапами. Болела подранная спина. Там, наверное, останутся шрамы. Челюсть так и свело судорогой. Я не смогла разжать пасть. Черт, неужели так и тащиться до деревни Кэшу? 20 метров мяса для уставшей меня было нереально тяжело, а одна лапа вышла из строя. Я так постояла с занятой челюстью, прочувствовала боль в намятом теле и решила, что мне понадобятся силы. Я устала, а потому упала прямо на трупок и уснула крепким сном. Проснулась я от того, что мне на ухо давились слезами и всхлипывали. Челюсть была никакая, бессильно раскрытая, но там теперь было пусто. Кажется, мне, когда вынимали добычу, ее вывихнули. Меня за шею обнимал кто-то теплый и дрожащими руками гладил. Тело было никакое, но, боже мой, я завалила дракона. Я могу поспать. Я вяленько завозилась, ибо мышцы совсем не хотели слушаться. Рыдания резко замерли. Тут мне вспомнилось, что я умею нюхать, и я поводила носом. «Брат, стоп, а ты чего ревешь?» Я открыла глаза, скосила их и увидела, что Эйс вытирает слезы и с икотой успокаивается. У него реально случилась истерика. «Ты жив, Вая?» – прерывисто признал мою жизнедеятельность брат, крепко обнимая. В глазах потемнело от боли. «Кхе, соизмеряя силы, полоумный!» Эйс быстро заметил, что я захрипела и быстро отодвинулся. «Я сейчас Эша позову!» И он умчался, оставив меня бессильно наблюдать за потускневшей тушкой своего законно убитого чудища. Какой большой! Неужели я действительно его замочила? Да я герой! Я сильна как дракон теперь! Нет, даже сильнее. Я бы орала от радости и прыгала вокруг, если бы у меня были силы шевелить чем-то кроме глаз. Даже языком было не повернуть. Так что свою неудержимую радость и триумф я выражала в неистовом, в моем понимании сейчас, стуке кончиком хвоста. Пережив неистовство триумфа, я вспомнила слезы брата. Он, наверное, решил, что я умерла от ран. Кровище было и есть офигеть сколько, смотреть страшно. Мы видели много раз, как сходились два хищника равных по силе, и чаще всего их бои заканчивались такими фатальными ранами, что победителей просто не оставалось. А если и был, то его быстро приканчивали падальщики или другие мелкие твари. Видимо, дракон запугал всех лесных, чтобы никто не покушался на его золото. Золото. Я бросила взгляд на пещеру. Он за 10 лет верняк набрал гору сокровищ, и теперь она по праву моя. А да, я не испытывала такого морального удовлетворения с тех самых пор, как нассала Дадан в тапки. Пришлось потом уворачиваться от летящих в меня сапогов, котелков и газет на протяжении 2 недель, но оно того стоило. И сейчас оно того стоило. Полежу, поправлюсь. Эйс привел нашего врача, а потом треснул себя по лбу и кинул огнем в воздух, подавая сигнал, что мы тут. Дракона требовалось отнести в деревню, пока он еще не остыл. Моя прелесть, я съем тебя. Не зря ведь я тебя жевала так тщательно. Моя котлетка, шашлычочек, нарезочка и просто кусочек мясочка. Ням-ням-ням. Эш прервал мои слюноизлияния, вправив челюсть. Ай. А потом этот изверг плеснул на раны перекисью, заставив меня издать звук, отдаленно напоминающий рык. Пасть после вправления побаливала. Проще сказать, что у меня не побаливало. Меня обработали, забинтовали и аккуратно положили на плечо нашему великану. Я ехала мордой вперед, как королевна в паланкине. Ребята взвалили себе мою добычу. Дракон хоть и был легким, но был длинным и уже успел слегка закостенеть в позе спиральки. Блин, мы поехали в деревню. Встречали нас с криками ужаса и восторга. Все жители высыпали поглядеть на дракона, который уже как десяток лет терроризировал эту местность. В меня впервые показывали пальцами и кричали: «Она победительница!» Я таяла и польщенно скручивала кончиком хвоста колечки. «Приятненько, когда тебя хвалит!» Вдруг перед нами выстроились самураи во главе с Широкисуэ-саном, тем командиром, с подачи которого меня допустили к секретам управления энергией и вообще к тренировкам. Наверное, без этого дракон бы меня раздавил. «Спасибо, но что вам тут нужно? Они же не хотят забрать у меня законную добычу». Самураи поклонились в пояс, а Кисуэ-сан передал нам благодарность от армии этой деревни и двух соседних. Однако, поскольку они не справились со своей миссией по защите подконтрольной территории и позволили это сделать чужачке, у которой с первого раза получилось, они вынуждены очистить свою честь. Я возмущенно задергалась и замычала, потому как моя многострадальная челюсть не была готова включаться в работу. Эйс с готовностью перевел мои страдания на человеческий. Она не хочет, чтобы вы убивали себя из-за ее действий. Это был спор между ней и Мурамасэй-саном и ее собственная инициатива. Вы не перекладывали ни на кого свои обязанности. Ва, хаэфшушьите. Эа, да, хорош чушь нести. Брату удалось найти нужные слова. Я поддакнула и вздохнула спокойнее. Кажется, многие из воинов сделали то же самое, только Кисуэ-сан не мог успокоиться. Ну, если ему так хочется выразить благодарность, то пусть, пусть с нами сходит, послушает, как старикан будет женщин признавать. Во, Эйс терпеливо выдвигал предположение, чего конкретно я хочу своим маханием лапами и мычанием. Он в моем маловнятном мифкане собаку съел, как-никак и учил он. Слава богу, поняли. Самурай хоть и удивился, но со скрипом согласился, так и не поверив до конца, что его свидетельство у друга Сигуна достойная замена самоубийству. Смерть же благороднее. Не совсем понятно, почему спрашивали самураи разрешение у меня, я ведь им не госпожа. Может, сам Сигун приказал? Мы процессией двинулись к дому старикана. Кажется, Пердун уже праздновал мою смерть. Мне все-таки рассказали, что я спалилась, когда ушла на рассвете. На тренировке я вставала позже, чем временные рабы, потому что задерживалась на тренировке вечером. Так что, не застав меня спящей, все быстро все поняли и побежали искать кретинку. Вся деревня ждала мой труп, а я вон как, а я выжила. Старикан, увидев меня, как я и предвкушала, скривился, а потом приметил драконий труп ко мне в довесок и совсем скуксился. Однако, достижение признал, отметив мою доблесть и свою благодарность. Вся деревня слушала, как мужчина признает женщину как воина. Я прям себя Мулан почувствовала, когда ее император хвалил перед всем Китаем. Ну тут почти то же самое, только я не спасала Китай. Ну, программа выполнена. Жрать. Шишиа, готовь дракона. Я ж не зря его убивала. В любом случае не зря, я спасла десятки людей, но конкретно мне от этого какая польза? Да он Ауэн Бэйв кухнем, крикнула я и вдруг вырубилась. Глава 33 Эйс, я твой отец. Да он был невкусным. И это было самое большое разочарование в моей жизни. Эта паскуда сумела нагадить мне даже после смерти. На вкус тварь оказалась совсем как слизь или грязь. Я много чего жрала за годы скитания по лесам и могу с ответственностью заявить, что это было самое мерзкое и отвратное существо, что я пробовала. И даже Шишиа не спас положение. Сначала я не хотела делиться с местными. Мой дракон был, но в свете открывшихся фактов, кривили морду все, но втихаря. Я с удовольствием наблюдала, как люди подходят к столам, пробуют и стараются одновременно не блевануть и удержать лицо. Зрелище шикарное. Мы с ребятами знатно поржали, но ржать приходилось тихо, чтобы никто ничего не заподозрил. Голову чудовища я любезно отдала Сигуну, чтобы хвастался. Лапы распределила нашему многоуважаемому господину Хакуме. Пусть хоть что с ними делает, мне они были как козе барабан. Мясо радушно поделили между остальными жителями. Шкуру и золото я прикарманила. Тут дракон тоже подложил мне свинью. Гадюка за 10 лет насобирала много чего, но больше всего его привлекало низкопробное золото, которое определенным образом блестело на солнце. Так что в его норе было завались сколько красивых блестяшек, которые мало что на деле стоили. Паскуда подколодная, не порадовала и шкура. Я-то думала, что сделаю себе что-то эдакое, чтобы никакие мечи и пули меня не брали. Плевать, что из-за шерсти будет неудобно и жарко, я буду непобедима. Нет, не буду. После смерти дракона шкура сильно потеряла в свойствах и теперь была просто крепкой чешуей. Кажется, на этом острове неплохо орудовали энергией все без исключения. Вспоминая, как мои когти и клыки даже не царапали зверя, я только вздыхала и грустила. Мои попытки управлять этой мистической энергией природы шли ни шатко, ни валко. Я долго собиралась, много сил тратила, а на выходе получала неэффектный пшик. Дракон делал из своей шкуры титановый панцирь. Несмотря ни на что, жадность победила эстетику, и я отдала свои сумки на подбивку снаружи золотой чешуей. Черный тигр в золотой чешуе – это как? Пафос на понтах, во. Надеюсь, суровость и стремление к минимализму в местных сыграют решающую роль, и я не получу золотой чехол для айфончика Цыпы. Но во всех этих расстройствах были и колоссально хорошие новости. У меня не было ни одного перелома или вывиха, челюсть мне уже вправили, я просто умоталась в усмерть. Так что на восстановление, Эш сказал, мне хватит и той недели, что они будут доделывать шляпки. Шляпки, я ж теперь могу их делать, старикан признал. Ро-ро-ро, пора грешить, пора порочить священное мужское хобби. Сука, эти шляпки придумал самый настоящий мозгоеб. Еще и я со своими кривыми лапами. Настроение спасало только тихое бешенство Муромасы. Он так на меня смотрел, словно это не ребята сидели так же полторы недели над соломкой и вязали свои кривые поделки, половину из которых благополучно исподжигал. Нет, в моем неумении были виноваты мои природный шарм, обаяние и грация. Ну да не суть, ваять шляпки мне быстро наскучило, а поскольку передвигалась я пока только ползком, я пристроилась рядом с другими рабами лавочника. Ознакомившись с этим трудным делом, я по-другому начала смотреть на эти простые треугольнички. Да это ж охренеть, как круто уметь подобное. Полторы недели пролетели незаметно, мне вернули готовые сумки. Я была права, аборигены прекрасно переплели орнамент чешуи со вставками кожи и дополнительно присобачили нежные цветочки сакуры. Ребята забили до отказа кладовую разнокалиберными панамками, рассчитавшись со старпером, и мы настроились на отплытие. Провожали нас все три деревни, а дети бегали гурьбой след в след, прося в очередной раз рассказать про битву с чудищем. Едва удалось скрыться. Уже на корабле, отряхиваясь от соленой воды и вылизываясь, я задумалась, а не опоздали ли мы на умеренный остров, чтобы Шанкс там не приготовил, оно могло нас и не дождаться. Все-таки месяц провели в Вано, а Лок сколько тут настраивался, Вэш только пожал плечами. За тяжелым физическим трудом у него не было времени заниматься своими прямыми обязанностями. Да и сейчас навигатора больше заботили карты и книги, которые он не видел уже месяц. Оставив урагана целоваться с коллекцией Этерналов, я завалилась в свою каюту. Лежаночка, Шмотик, в счастливом забытии и блаженном ничего не делании прошел наш путь до умеренного острова. Все наслаждались покоем, кажется, воистину познав Ва, который обещал нам остров счастья. Да, самое приятное в лыжных ботинках – это снять их. Умеренный остров был подозрительно нормален. Он был слишком нормален для Grand Line. Мы изучили остров визуально, но не обнаружили ничего необычного. Тогда мы решились ступить на землю. Тоже ничего. Хаем. Вперед вытолкнули Иса, как самого живучего. Он храбро прошелся по высокому берегу, но не напоролся ни на что опасное. Хаем. Ни камень. Помня о камнях-убийцах, посоветовал Шон. Эйс подошел к ближайшему валуну и осторожно потрогал его носком. Окей, все чисто. Пошли. Умеренный остров оказался островом с умеренным климатом, умеренным ландшафтом, умеренным населением. Ну и далее по тексту. Здесь, казалось, всего именно столько, сколько нужно. Хороший остров, в кои-то веке ебанутость нового мира не принесла проблем. Мы направились на разведку, но обследовать тут было по большому счету нечего. Остров делился на две половины горным хребтом. На одной жили люди, а тут, на второй, рос лес и ходили животные. Сначала мы решили обойти необитаемую часть, просто потому, что она попалась первая. Наша разведка, прогулка с гомоном и криками, прервалась внезапно появлением огромного рыбочеловека. Я по бивням и шраму солнцу опознала Шичибукая, любимого героя острова Рыболюдей. Ой, Эйс, у нас внезапно нарисовались крупные неприятности. Я слышал, ты ищешь боя с Белоусом, провозгласил он. Я не член его команды, но я многим обязан Белоусу, и поэтому я не могу позволить тебе. Эйс уже не слушал. С азартным гиком. Сражайся. Он прыгнул на врага. Ау, ты б договорить хоть дал. Полыхнуло до небес, и мы поспешили смыться с поля хотя бы в лес. Это будет долгий бой. У меня было время убедиться, что рыболюди гораздо выносливее и сильнее людей. Тот же Кода бегал с тигриной скоростью без особых проблем. А уж что будет, если это мастер их фирменного карате. Но деда не зря нам монстров-мутантов подгонял. Эй, сдержался уверенно и не думал даже уступать гиганту. Я зорко следила за ходом поединка, вздрагивая всякий раз, когда рыбочеловек наносил удар и попадал. Но то ли я что-то не знаю о Шичибукаях, то ли я реально профукала момент, когда Эй стал силен достаточно, чтобы биться с такими шишками на равных. И шел бой 3 дня и 3 ночи. И бились молодец славный и чудище страшное. И били морды вдумчиво друг другу, ни сантиметра не пропускали. И заебалась Саша тут сидеть долго. И взвыла она от безделья и тревоги. И друзья не могли успокоить Сашу, ибо сами они волновались за судьбу капитана их славного. Короче, это уже реально не смешно. Эйс же знает, что бывает с равными по силе хищниками. Они убивают друг друга. Даже если кто-то выйдет победителем из такой затяжной схватки, а рубятся они, блять, уже 5 дней, он от усталости скопытится. 5 дней без еды, сна и с регулярными новыми вмятинами на теле. Да там уже живого места нет. 2 мясных пирожка пытаются через щелочки разглядеть друг друга, чтобы выбить дурь из соседа. Уже все поле распахали, а часть берега просто снесли. Все уже поспать успели, лагерь разбили. Кусок в горло не лез из солидарности мужеству капитана. Но батю твоего за ногу, Эйс, ты совсем полоумный. Упертые бараны, у одного долг, у другого просто тараканы. Хаем, а если им сейчас подымить мяском на костре, они сдадутся быстрее? Но не успела я додумать мысль, как пирожки остановились друг напротив друга. Вернулись в исходное снова, они по 5 раз на дню это делают и каждый раз смотрит, словно предлагая противнику сдаться. И вот хоть бы один послушал свой же совет. Первым упал Шичибукай. Едва помер он, свалился Эйс. Закономерно. Я ломанулась к нему, но вдруг раздался громоподобный голос откуда-то из тумана, пригвоздивший меня к земле. «Ну этот некто и давить. Кто из вас хотел убить меня?» Прогремело свысока. «Я сражусь с тобой, раз ты так этого хочешь». Я прижалась пузом к земле и задрала голову. «Кто такой?» Из тумана показался. «Эмма Бедик». На корме стоял готовый всех нагинать своей нагинатой Белоус. «Я буду драться с тобой или твоими людьми в одиночку». «Так, сейчас явно не тот случай, когда надо ни шагу назад. Сейчас надо ебашить как можно быстрее». Эйс зашевелился. «Ой, черт!» Он слышал. «Так план А, тихонько бежать». Провалился, даже не начавшись. Белоус грузно без проблем спрыгнул с кормы на берег и пошагал к нам, четко озвучивая каждый свой шаг ударом огромного копья об землю. Земля подрагивала. Я чувствовала, как я могла проморгать такие неприятности. Это же жопа жоп мирового масштаба. Почему я до сих пор ничего не чувствую? Даже сейчас Белаус продолжал давить своей волей на всех вокруг. Эйс тщетно пытался подняться. Пусть не пытается, бесполезно и вредно для здоровья. Если встанет, то он будет биться. А я этого не хочу. Лапы примерзли к земле от страха. Встанет Эйс, будет драться. Не встанет, будут драться ребята. Я буду драться в любом случае. Вопрос в том, кого я потеряю. Белаус дошел до брата и слегка притопнул каблуком сапога. Его слегка притопнул снесло всех с ног. Парни, подскочил Эйс, словно не он месился эти 5 дней. А потом этот придурок сделал фееричную дурость. Он потратил оставшиеся силы на огненную стену, отделившую меня и остальных от него. Огонь полыхнул прямо перед моим носом, и я шугнулась назад, разом вернув себе способность двигаться. Так, пора спасать придурка. Бегите отсюда, ребята. Надрывно крикнул Эйс из-за стены. Я поднялась на ноги и выпрямилась. Хвост ожил и захлестал по бокам. Я обернулась. Ребята даже не подумали куда-то бежать, постоянно окликая Эйса. Уйти. Останусь я. Донеслось из-за рева пламени. У меня аллергия развивается, что я в стороне стою. Но приказ капитана, есть приказ. Все знали, на что подписывались, вступая под начало Эйса. Лапа отлично придала всем ускорение. Пошли вон, чтобы я не волновалась еще из-за вас. Приказ капитана. А ты, притормозил Шон, заметив, что я не бегу с ними. Из горла вырвался только невнятный рык, и я мотнула головой в сторону стены. Мы приготовим корабль, будем ждать вас. Бетси убежал, подгоняя остальных. Вот и правильно. Теперь поводов волноваться на 8 меньше. Остался один, но большой. Я закружила под стеной, едва не опаляя бока. Эйс точно знал, что я не сбегу, ведь я не просто подчиненная. Я сестра, а значит, имею право не слушаться. Стена была плотная, откуда только силы взялись. Внутри шел бой, изредка раздавались крики Эйса и громоподобные смешки Белауса. И как такого побеждать? Нет, дальше будем слушаться меня. Я кружила вокруг стены уже вечность, надеясь найти хоть малейшую лазейку в этом барьере, и больше всего на свете мне хотелось прорваться внутрь, и в то же время я боялась, что у меня это получится, ведь это бы значило, что сил у Эйса совсем не осталось. Вдруг стена погасла, как не было. Я рванулась вперед, закрывая собой Эйса, опять лежащего без сознания. Белаус, кажется, не двинулся с тех пор, как бой начался. Его взгляд пригвоздил меня к месту. Мне не было страшно умереть, вообще не было страшно, но я не могла сделать и шага, словно закаменев. Сознание ускользало, но я упрямо таращилась на гиганта и бессмысленно рычала. Это больше походило на детский лепет, как моська на слона. Эйс на нем даже царапины не оставил. Между моих лап завозился брат, совсем слабо меня пихая. Удивительно, что он еще мог двигаться. Я на него даже не посмотрела, не сводя глаз с врага. Белаус наблюдал за нашей возней с усмешкой. Эйс тяжело приподнялся и уже сильнее отпихнул меня, чуть не свалившись сам. Я даже не пошатнулась. Меня до сих пор что-то держало. Саша, он хотел потребовать, чтобы я отошла, но сбился с мысли. Я не. Все еще хочешь сражаться, одобрительно заметил гигант. Ты слишком ценен, чтобы просто умереть здесь, парень. Вдруг нечто, давящее на меня со всех сторон, схлопнулось, выключая мое сознание, как телевизор. Я словно отвалилась от экрана, потеряла равновесие и упала на землю. В тяжелом сознании перед тем, как все заволокла тьма, эхом отдались слова «Будь моим сыном». Примечание к части. Есть рисунки Саши в тигрином облике и в прошлой жизни. Ознакомиться можно в шапке. Рубрика «Яс Деляль». Глава 34. Собирая яйца в кучку. Голова была как колокол, гулкая и тяжелая. Мне банально не хватало сил, чтобы открыть глаза. Еще чувствовалось чужое назойливое внимание, как на животное в зоопарке. Что было вчера, когда я там заснула? Воспоминания упали, как снежный ком, заставив меня вскинуться и вылупить глаза на мужика с протянутой к моему носу рукой. Он тоже вылупился в ответ. Мы испуганно застыли. «КХМ, ты че делаешь, Ассен?» «Я не люблю хамить, но сейчас вежливость мне отказала». Мужик вылупился еще сильнее, чуть глаза из глазниц не выронив. Я его бегло рассмотрела. Одет в белое, прическа с закосом под Майкла Джексона, небольшой шрам вокруг глаза, а пахнет едой. «Кок, меня готовить собрались». Я подскочила на разъезжающиеся лапы. Цепь на шее звякнула. «Цепь», я зловеще забулькала, обращая свой взгляд единственному подозреваемому в этой ситуации, вылупившемуся на меня мужику. «Да я, да как он, они, да я». Меня заглючило от возмущения. Уже не обращая внимания на мужика, я уперлась задними лапами в кольцо и постаралась сломать металл. Сначала выберусь, а потом уже буду разбираться, кто виноват и что делать. Найду брата, ребят. Стой. Спохватился мужик, закопавшись куда-то во внутренний карман. Так, пора шевелиться. Я поднатужилась, и кольцо застонало, со скрежетом изгибаясь. Мужик достал ключ. А зачем? Кок, не уверена, что это он, но буду его пока так звать. Осторожненько приблизился и нащупал замок. Неужели откроет, а с фига ли он помогает? Не то, чтобы я против, но подозрительно все это. Прости за цепь, мы думали, ты неразумный. Я Тач, командир 4-го дивизиона. Оп, не кок, далеко не кок, и я не он. Не люблю, когда что-то путают. Я Саша, дочь чудовища горы Корба. Я выпрямилась, усаживаясь перед белоусовцем. Можно просто Саша. Где мы и как брат? Что с нами будет? Я хотела о многом спросить, но решила не заваливать его вопросами. Спугну еще, мало ли. Буду терпеливо, как крадущийся лось, внимательно, как бушующий панда. Вы, это пиковые пираты? Уточнил по-доброму зачесанный и продолжил после моего кивка. Ваш командир сейчас у наших медсестричек. Я могу его увидеть? Надо у капитана спрашивать. Пожал плечами Тач. Так вот, всех пик мы хорошенько отмудохали, и теперь они сидят тихо. Но они все живы, опять перебила его я. Да, мужик посмотрел на меня укоризненно, видимо, взывая к уснувшей вежливости. Так вот, с нажимом начал он сначала. Они в трюме ждут, когда придет в себя Портгас и примет предложение бати. Я состроила непонимающее выражение морды, просящее не то кирпича, не то разъяснений. Тач вздохнул. Из-за угла раздалось чье-то хихиканье. Мужик бросил на угол свирепый взгляд, но ржач стал только громче. Наконец таинственный хохотун показался. Нет, я всего повидала, но малявку в средневековом трико еще нет. Гранд Лайн, че? Пацан подошел ближе, и я разглядела, что парень не так уж и юн. Просто ростом не вышел. Меня тоже разглядывали с веселой искоркой в синих глазах. Уделала она тебя, он наперся плечом на стену. Ты проиграл. Я непонимающе почесалась, отметив отсутствие даже ошейника. Чувствую себя голой. Где мой шмот? Где моя команда? Что вообще происходит? Тач вдруг подскочил и взлохматил мне шерсть по всей голове. Фу-фу-фу. Не трогай меня, чудище. Я быстро отпихнула мужика. Господи, как я теперь отмоюсь. Тут же кругом теперь его запах. Фу. Я яростно затерлась лапой, возвращая себе душевное равновесие и злобно постреливая глазами в зачесанного. Вот уж не ожидала я такой подлянки от него. Нормально же общались. Хочу к брату. Как он? Парень, похожий на маленького принца, фыркнул и выложил коку пачку белли. Так они спорили, что волосатый меня погладит. Из горла вырвалось разъяренное урчание, ставящее всех в известность, что я хочу убивать. Только понимание шаткости моего положения удерживало меня на месте. Для верности я впилась в пол когтями. «Прости, прости», — легкомысленно замахал культяпками Тач. «Мы не думали, что ты вообще проснешься так рано». Я глубоко вздохнула и изобразила лапами, что ломаю ему хребет. Стало полегче. Я еще раз грубо прошлась лапой по лбу и ушам, смазывая чужой запах и слизывая его с лапы. До сих пор пахну им. Шерсть лежит не так, все не так. Хвост отбивал паникующий сигнал СОС. Истерика была не за горами. Вы вообще не думали, обиженно и зло прошипела я. Моя укладка шерсти от твоей не отличается. Тебе бы было приятно, если бы тебе все раздербанили и облили краской. Мы не обливали тебя ничем, уже с ноткой вины в голосе возмутился маленький принц. Зато чужим запахом намазали. Рявкнула я на этих недоумков. Это стало последней каплей, и я развернулась к ним жопой, а сама уперлась носом к стену. Все, это истерика. Я гневно засопела, водя хвостом по сомнительной чистоты полу. Как думаешь, чего это она? Громким шепотом поинтересовался у собрата по разуму принц. Да кто этих баб знает? Чуть тише ответил парню зачесанный. Обижаются вечно непонятно на что. Я резко обернулась, застав белоусовцев за беспалевным перешептыванием прямо за моей спиной. Видимо, мой взгляд был достаточно страшен, чтобы они заткнулись, побледнели, а четвертый командир вдруг выдал. А есть не хочешь? Я засопела, раздумывая. Голод размером в неделю и обида месились на ринге как медведи. Голод был больше. Пошли, только верните мне вещи, хотя бы ошейник, а то совсем голой себя чувствую. Кто бы меня послушал? Оказалось, что держали меня в кладовке. Ну, корабль большой, еды надо много, и много чего портится. Так что меня определили, как дикую зверюгу, в клетку. Я как увидела, откуда мы вышли, чуть во второй раз не бросилась на этого мужика. Едва ли он виноват, но душа требовала крови. Моби Дик был огромен и заселен 1600 разумными. Здесь всюду были люди, заставляя меня чувствовать себя неуютно. Всем почему-то очень хотелось меня потрогать. И если сначала я вежливо обтекала чужие конечности, то у столовой я уже ебашила по всем желающим. Нихер-нихер. Держалась я только потому, что Татч обещал вкусный суп и мяско. А еще он щедро, с подробностями и не затыкаясь, рассказывал про то, что вообще произошло на умеренном острове. Оказывается, батя Аяджи, так тут белоуса все звали, приметил Эйса уже давно, с тех пор как тот сразу лям отхватил. А когда услышал о намерении их брата, решил встретиться, совместив приятное с полезным. Время выбрал, какое вышло. Считай, что на свет пошел от тех лопомашеств. Потом было то, что было. Эйс проиграл, а могло быть по-другому в тех условиях, а меня вырубили. Команда убежала по приказу, но преданно собрала волю в кулак и вернулась за нами, когда мы не пришли к ночи, а огонь затих. Тут их и сцапали. Дрались наши хорошо, все белоусовцы оценили и пошли к медсестричкам лечиться, на леопардовые чулки глазеть. Но в итоге всех наших замели, как котят, и распихали то в трюм, то в медотсек. У бати на брата виды. Эйс-то сильный, такого в любой команде примут с распростертыми объятиями. И теперь все ждут, когда брат очнется и примет решение. А что будет с командой? Эйсу дадут выбор, а нам, на это мог ответить только капитан. Убедившись, что на данный момент с ребятами все в порядке, они с комфортом устроены, по заверениям Татча и Харуты, того принца, они никого не мучают и не пытают, я смогла чуток выдохнуть. Больше всего меня беспокоил брат. Он там вообще как? Белоусовцы пожали плечами, совершенно не имея понятия об этом вопросе. Эти мужики знали только, что если Бобо, то надо идти к девочкам из медиков. Но я так поняла, Бобо, это копье в спине мешает спать, потому что девочек побаивались и обожали издалека из-за суровости их предводительницы. Поход к капитану встал на горизонте отчетливой горой. Мне надо было знать, что будет с командой, и получить разрешение видеться с Эйсом. Не выдаст, так пойду. Так что, долизав тарелку с супом, я вздохнула и попросилась к капитану. Блять, как бы не убил за то, что вякаю из своего угла. Ему ведь только брат нужен. Татч любезно согласился меня проводить. Ну все, вселенная, мне не помешает немного везения и смелости. В памяти стояли только золотые глаза и свирепое беспощадное давление воли вокруг. Батя обитал на палубе, окруженный медицинским оборудованием и теми самыми медсестричками в леопардовых чулках. Татч безбоязненно окрикнул гиганта и махнул белоусу рукой, когда тот обернулся. Я шмыгнула носом, собрала метафорические свои яйца в кулак и пошла на казнь. Провалюсь, так хоть попытаюсь. Тут с тобой тигрица от пиковых поговорить хотела. Я старпом, в который раз я перебила этого мужика. Белоус заинтересованно сверкнул глазами и благосклонно склонил голову к плечу, чтобы я продолжала. Я Саша, старший помощник капитана пиковых пиратов, и я хотела узнать, что с нами будет. А ты смелая кошка, гурарара, не то подавился своим саке, не то засмеялся гигант. Ваша судьба решится, когда в себя придет тот сопляк. Портгаз де Эйс, подсказала дама, чистящая пистолеты рядом с белоусом. Но я не хочу, кивнул ей капитан, чтобы вы мешали ему принимать решение, так что увидеть вы его не сможете. Если будешь пытаться, тебя запрут вместе с остальными. От силы этого мужика мне хотелось растечься по палубе в надежде, что он перестанет обращать на меня внимание. Я даже глаза на него поднять не могла, осторожно поглядывая из-под лобья. Перед ним и окружающими его людьми я была как на ладони, и меня рассматривали, как беспомощного котенка, вертя как захочется. Вот только я привыкшая, да и угрозы, несмотря на давление ки, я не чувствовала совсем. Бить не будут, а значит, и осмелеть можно. Тогда могу я увидеться с братом? Я решила зайти с другой стороны. Белоус вдруг рассмеялся, расплескивая выпивку из своей чашищи. Что смешного я сказала, но внятного ответа я не получила, и Татч потащил меня на свидание с командой. Ну и ладно, я сама залезу. Тем более он не сказал четкого «нет». Примечание к части. Продолжая рубрику «Я с Деляль», я нарисовала амуницию Сашки.

отсек на груди пузе, там обычно таскаются покрывала и прочие габаритные штуки, два более мелких на плечах, более мелкие вещицы и более часто используемые, на спине теперь чешуя бронь. Также присобачена ручка, потому что не все такие великие тигриные всадники, как Эйс, хотели сделать более похожим на седло спину, но Саша уперлась рогами, что она не лошадь. Глава 35. Крадись как профи, нападай как полоумная. Ночью мирные пираты засыпают, и просыпается Саша. Положили меня спать с ребятами. Я каждого облизала, проверила. Больше всех пострадали ответственный Шон и Шик, который не успокаивался до победного, до такого же обморока, как у Эйса, только полегче. Но в целом у них было все нормально. Я сильно успокоилась. Остался только брат. Тут не было окон, но было сухо и светло благодаря фонарям. На корабле использовали коралловые фонари рыболюди, которые были безопасны, так как не использовали огонь. Их лишь нужно было периодически заливать свежей морской водой. Вообще, весь корабль так жил, как поселили нас. Окна были только на верхних этажах, а большинство жили в трюме. К нам захаживали соседи, знакомились, уверенные почему-то, что мы тут останемся. Все остаются, потому что батя предлагает семью. Потом нас угощали вкусняшками и травили местные байки. Белоусовцы были душевными ребятами, и всем понравились. Однако, ближе к ночи все угомонились и разошлись по койкам. Я вздохнула и засобиралась к Эйсу. По слухам, коими щедро делились местные, медкорпус располагался на верхних этажах рядом с каютой Белоуса. Они как-то там даже рядом жили. Так что мне предстояло просочиться наверх, проползти часовых и прокрасться мимо Белоуса и медсестричек. Ну, а хоть и научно, справлюсь. Многочисленные коридоры я прошла быстро и без проблем. Никто мне после полуночи не встретился. Все стихло, словно на всем корабле выключили звук. Я, тихо ступая по поскрипывающим доскам, вышла на палубу. Часовые халявили безбожно, смотря куда-то в не туда. Или им не надо смотреть туда. Восприятие было взвинчено настолько, что мне казалось, я слышу, как эти дозорные дышат, как бьются их сердца. Чужое внимание стало настолько же ощутимым, как солнечный свет. Я прошла через всю палубу и забралась в медотсек. Да, вот комнаты Белоуса. Так, я мимо, а вы спите, батя. Медсестры спали. Все пациенты были тихими, а их жизням ничего не угрожало. Мне пришлось тихонечко заглядывать во все двери, чтобы выяснить, где именно находится Эйс. Брат нашелся в крохотной комнатке рядом с комнатами медсестер. Наверное, он был совсем плох. Я заползла внутрь. В комнате кроме Эйса лежал Джимбей, тот шичибукой. Он тоже был побит и напоминал пирожок. Вот же два упертых барана, избили друг друга, а толку никакого. Рыбочеловек тревожно вздохнул во сне и приоткрыл щелочки вместо глаз, сразу же наткнувшись на меня. Я замерла, а шичибукой напрягся. «Ой, не-не-не, спи, золотко, не волнуйся, ты», — угрожающе начал он. Я к брату не дала ему сказать ни слова, и пока он не очнулся и не допетрил, что мне тут быть нельзя, иначе бы я не лезла ночью, я подоткнула ему одеялко, ткнулась мокрым носом в узкий лоб и пожелала спокойной ночи. Глаза у мужика были круглые. Я похлопала ему лапкой по бугру живота и вернулась к брату. Тот был так плох, что у меня вырвался тяжелый вздох. Но обследование показало, что ни переломов, ни ран нет. Просто отбито все, что можно. Как катком проехались. Такое состояние уже было, у всех нас было, и все мы из него выбирались. Нас еще и целительными кулаками любви прикладывали для лучшего выздоровления. Так что выберется. Просто сейчас тяжелее обычного.